Глава 23. Виктория. Затаив дыхание, Денис смотрел на меня с такой надеждой, что захотелось выложить ему все секреты. Но я вовремя взяла себя в руки. Рассказать ему о своем диагнозе означало признаться, что я избрала его удобным орудием для осуществления того, что в обычных условиях испытать мне было не дано. Я все еще помнила наш поцелуй, и немного жалела, что нам помешали. Даже забавно, но мой план по соблазнению начал воплощаться в жизнь практически без моего участия. Денису я явно понравилась, и разбираться в причинах его внезапного интереса мне не хотелось. Искренняя симпатия, месть Роме или просто желание залезть ко мне в трусики. Да какая разница, если я сама этого хочу? Впереди нас ждал свадебный обряд — и пусть наше торжественное воссоединение было всего лишь фарсом, мне захотелось отыграть эту роль на полную катушку. Предложение Дениса в этом плане оказалось очень кстати. Узнать друг друга получше и сблизиться — я только за. Но он ждал моих откровений, а я не знала, с чего начать. На самом деле я люблю и умею готовить. Прерывая затянувшееся молчание, я выпалила первое, что пришло на ум. Денис нахмурился, потом удивленно вздернул брови и, усмехнувшись, покачал головой. Возможно, он ждал чего-то повесомей, но для начала сошло и это. «Да ты, оказывается, врушка», — поддразнил он и, исказив голос, попытался меня спародировать. «Готовить не умею, не люблю». «Не для этого я в отпуск ехала», — прицикнув языком, фыркнула я и, закатив глаза, проворчала. «Можно подумать, ты ни разу не врал». «Вот и попалась», — пощекотав меня, пророкотал Денис и, поиграв бровями, потребовал. «Ну, раз так, с тебя завтрак и кофе. Я жутко голодный». «Невелика расплата», — хихикнула я и, отстранившись, созналась. «Тоже есть хочу. Прогулка, ранение, незваные гости и...» «Ой, у тебя же руки болят». Нахмурившись, спохватился он и, вздохнув, добавил: «Тогда вопрос снимается. Идем, сам все приготовлю». «Я же не специально», — законючила я, но Денис рассмеялся, приобнял меня за талию и повел в дом. Оказавшись на кухне, он полез в холодильник, а я взялась за варку кофе, решив, что раненые ладошки мне не помешают. Пока я возилась с туркой, Денис развернул бурную деятельность. К моему удивлению, мой нечаянный женишок принялся готовить сразу два блюда. На одной сковороде подрумянивались сырники, а на другой шкварчали ломтики ветчины и шампиньонов. По кухне поползли умопомрачительные ароматы, а мой желудок издал позорный вой. «Ты должна хорошо питаться», — взбивая в глубокой чашке яйца, обронил Денис, а я повернулась, забыв про кофе, уставилась на него в упор. «Почему?» — выдавила, так и не найдя объяснений его заботы. «Ну, ты же...» Замерев, Денис помялся и, пожав плечами, пояснил. «Совсем худенькая. Только не говори, что ты из тех, кто вечно соблюдает диеты». «Вот еще. Вздернув нос, фыркнула я и, чуть не проворонив кофе, поделилась. «Просто ем и не толстею. Никогда бы не отказалась от вкусняшек из-за пары лишних килограмм». «С возрастом метаболизм замедляется», — сознанием дела произнес Денис. И, вылив взбитые яйца в сковородку, накрыл крышкой и перечислил. «К тому же на ситуацию может повлиять снижение иммунитета, беременность или...» Не договорив, он осекся, делая вид, что увлечен переворачиванием сырников, а я отвернулась, пытаясь успокоиться. С возрастом, беременность — все это мне не грозило, но именно сейчас я задумалась, а какой мамой я могла бы стать, каким был бы мой ребенок, а может, двое. Когда что-то важное ожидает или планируется в будущем и считается гарантированным бонусом от жизни, ты не задумываешься, когда именно это случится. Но стоит понять, что это важное мне не дано, как сразу же нестерпимо хочется пережить волшебство материнства как можно скорее. Все, что я успела узнать из интернета про онкологию, что даже в случае ремиссии стать мамой я не смогу несколько лет. А может, и никогда. Увлеченно занимаясь готовкой, Денис молчал, а я, получив небольшой перерыв, приняла еще одно странное и очень важное решение. По возвращению из отпуска первым делом я запланировала обратиться к врачу. Но не к онкологу, а к репродуктологу. Понимала, что шансов выжить у меня мало, но все же хотела подстраховаться и заморозить яйцеклетки на будущее. Может, осознавая, что меня ждет мой нерожденный малыш, мне будет проще бороться со страшным диагнозом, а попытки выжить не покажутся такими уж тяжелыми и бесполезными. «А ты любишь детей?» Все еще находясь под властью размышлений, ляпнула я. А Денис округлил глаза и даже рот открыл. «Чего?» Выдавил он растерянно и, криво усмехнувшись, решил свести все в шутку. «Предлагаешь дополнить наше бракосочетание планированием семьи? Я, в общем-то, не против. Но не рановато ли?» «Дурень!» Покраснев, буркнула я и, пихнув его в плечо, попыталась найти достоверное оправдание. «Просто я уже столько о себе рассказала, а ты отмалчиваешься. Вот я и спросила». «Ну да, ну да», — хмыкнул Денис и, раскладывая завтрак по тарелкам, поддразнил. «Диета, готовка, а дети — это же почти нейтральная тема». «Да ну тебя!» — надув губы, фыркнула я и, подав ему кофе, продолжила врать. «Ты же доктор, кардиолог, если правильно помню». «Временный безработный кардиолог», — нахмурившись, поправил он. А мне стало неловко. «Ну, прости», — ковыряя вилкой омлет, протянула я и, вздохнув, выпалила. «Это же из-за меня, да? Если так, то я могу попросить твоего начальника. Все объясню и...» «Нет», — строго отрезал Денис и, покачав головой, смягчился. «Не бери в голову. Я давно собирался уволиться. Так что спасибо тебе за содействие. Прости, я не хотела, но все же подумая... Прекрати извиняться». Перебил он и, посмотрев в упор, улыбнулся. «Найду другую работу, еще лучше прежней». «Вот поэтому я и спросила про детей». Выкрутилась я и, смакуя воздушный омлет, добавила. «Моя подруга сказала, что скоро откроется новый медицинский центр, и туда как раз набирают персонал». «Угу, надо подумать», — рассеянно промычал Денис и, отхлебнув кофе, попросил. «Дай мне ее контакты». «Сам уточню, что за центр». «Так она твоя коллега», — воодушевленно сообщила я и, продолжая жевать, дополнила. «Вернее, бывшая коллега. Ее зовут Марина. И, кстати, она меня тоже в этот центр звала». «Марина?» — переспросил он, а я кивнула, тут же вывалив все подробности, включая фамилию, внешность и должность подруги. Выслушав, Денис отложил вилку и, уставившись в одну точку, задумался. «И давно вы с ней?» Подбирая слова, неуверенно начал он и, скривившись, дополнил. «Давно с ней дружишь?» «Несколько лет», — отозвалась я, а мой женишок прерывисто вздохнул. Я не сразу заметила, что Денис нервничает, и абсолютно не поняла причину резких перемен в его настроении. Постукивая пальцами по столу, он свел брови на переносице, а на скулах проступили желваки. Резко встав, Денис отшвырнул салфетку и, взяв свой телефон, направился к выходу, пробормотав уже на ходу. «Извини, мне нужно срочно позвонить».